Она молча кивает ему головой. «Шейлоком вас зовут», — нетвердо звучит ее голос, а глаза глядят зорко в его глаза. И он отвечает, не отводя покорного взора. «Меня зовут Шейлоком». Они ведут всю сцену нервно, она особенно, захватывающим темпераментом, так что все артисты аплодируют им. Но странно неподвижны и пронзительно зорки всякий раз, встречаясь их взгляды, как будто каждый из них ищет заглянуть в душу другого, как будто каждый спрашивает: «Неужели конец?»